За размышлениями я успел добраться до стола и написать Никке записку. Купец Евпатий не лгал. Собираюсь вести его в полицию в компании сэра Уоллеса. Уверен, наш добрый английский друг разберется и сам, но я считаю это хорошим поводом для прогулки. Не каждый день, и слава богу, доводится встретить настоящего плантатора Лиходея. Не желаешь ли отправиться с нами, твой верный брат Джорджи? Андреич, его императорскому высочеству, отдал записку. И кликни сэра Уоллеса. Сию секунду, Георгий Александрович, поклонился камердинер и пошел выполнять приказ. Дорогу до плантации помнишь? Спросил я Евпатия. Помню, ваше императорское высочество. Императорское можешь опускать, великодушно махнул я на него рукой. Имя плантатора, Томпсон, ваше высочество, Джордж. Значит, сейчас поедем к нему, спрашивать, как так вышло, пообещал я. Федор, переодеться. Оставив гостей сидеть в гостиной, я сходил до спальни, где слуги меня переодели. Просто жесть, к завтраку одна одежда, к прогулкам, другая, к важным приемам, третья, к обеду, четвертая. Будь я на самообслуживании, я бы растерялся и впал в ничтожество от таких сложностей, а так просто немного раздражает. Но одежда замечательная, сидит как влитая, все ткани дышат и приятны телу. В зеркало на себя смотрю и невольно ухмыляюсь тому, насколько я стильный. Сначала прибыл посыльный от Никки. С радостью разделю с тобой это маленькое приключение, милый Жоржи. Встретимся у лифта через 30 минут. Велю взять побольше фонарей. С надеждой на увлекательную прогулку, твой верный брат Никки. Отлично, высочайший таран с нами. Ах да, Риткнехт простаивает, а не должен. Юрка, готовь выезд. Сию секунду, Георгий Александрович. Отозвался Риткнехт и пошел заниматься делом. Его императорское высочество возмущен таким отношением к его подданному, порадовал я новостью опасливо сидящего на краешке кресла, а ну как испачкает или порвет, и я расстроюсь, Евпатия. Кирилл ко мне привык, поэтому в своем кресле сидит нормально. Купец внезапно бухнулся на пол, завыл и пополз ко мне на коленях. Потерял все, планировал помереть в грязной канаве, а тут аж два принца вписываются. Не чудо ли, но сапоги мне целовать не надо. Встань, велел я. Мужик моментально выполнил приказ. Кирилл говорил, ты в средствах не стеснен, так, ваше императорское высочество, не переставая плакать от радости, подтвердил купец. Последнюю рубаху. На кой мне твоя рубаха, перебил я. Ты лучше вот что, когда домой вернешься, на свои средства две школы для крестьянских и мещанских детей построй да учителей найми. Читать, писать да считать пусть учится, это дело для всей нашей империи полезное и богоугодное. Господом клянусь, ваше высочество, перекрестился он, в лучшем виде сделаю. Самоконтроль вернулся, и просьба опускать императорское вспомнилась. Ну а мне по возвращении в Питер нужно идти на ковер к любезной матушке, императрица у нас традиционно рулит образованием, благотворительностью и частью медицины. Массовое образование – эта штука в 20 веке жизненно необходимая. Здесь мы упираемся в недостаток учителей, поэтому нужно начать с разворачивания педагогических училищ. Быстро Макари на коне мне не вырастет, но мне и не надо, достаточно научить народ читать, писать и считать, построить хотя бы в крупных городах библиотеки, добавить профессиональное образование, и страна начнет расцветать как на дрожжах. Неграмотные граждане – это невообразимого потенциала ресурс, и именно эти люди и их потомки при СССР первыми запустили человека в космос. Мне гораздо проще, чем товарищу Сталину. Ему кадры приходилось выращивать, а у меня есть целый пласт уже готовых мудрецов, управленцев, командиров и прочих нужных стране людей. Очистить этот пласт от дармоедов и идиотов, и мне будет на кого опереться. Школы пока возьмем трехлетние, за 3 года минимальный набор навыков человек усвоит. Также нужно увеличивать количество вечерних школ, некоторые заводчики их уже применяют, и воровать у большевиков кампанию по ликвидации безграмотности, отправляя часть обученных грамоте людей заниматься с крестьянами и рабочими. Так и вижу, как Александр отговаривает меня классическим. Эти мерзавцы сразу же начнут читать безбожника Маркса, но мне есть чем крыть, через прессу нужно кормить народ пропагандой, которая заборет пропаганду социалистическую. Ленин и его ближайшие соратники умницы не мне чета, но опыта жизни в крайне насыщенном инфополе у меня больше. Маргинализация, фики, которые в эти времена физически на достоверность проверить нельзя, подкупы, ловля на компромат, аккуратные ликвидации, Вот основа моего успеха в борьбе с оппозицией. Ну и решение многих застарелых социально-экономических проблем. Сытый и довольный царем народ про конституции, Дума и прочую мерзости думать не будет. Здесь сложнее, попытка влезть в некоторые вещи закончится табакеркой, и не в висок Никки, а в мой. Ладно, при недостатке информации планировать укрепление вертикали власти нет смысла, нужно питерского воздуха понюхать сначала. Дождавшись условленного времени, мы усилились казаками и добрались до лифта. Сэр Уоллис уже был здесь, а Николая пришлось подождать две вежливые минуты. Должность такая, опаздывать обязующая, но я человек пунктуальный, поэтому буду требовать от других уважать свое и чужое время. Никки, понятное дело, исключение. Люди попроще поклонились цесаревичу, и мы поехали вниз. Евпатий, случившееся с тобой в высшей степени неприемлемо, заявил оживленный от предвкушения приключения Николай. Как наследник престола, я не могу дозволить спустить такое отношение к честному купцу. Премного благодарен, ваше императорское высочество, низко поклонился купец. Всю жизнь, господа, за вас молить буду, и домочадцам своим накажу. Много ли домочадцев? Спросил Никки. Двоих сыновей Господь даровал, ваше императорское высочество, ответил Евпатий. До трех девок. Старшой в Екатеринбурге остался, за хозяйством пригляд держать, а младшенький во Франции, наукам обучается. Добро, одобрил Николай. Достойное семейство. Савелий обернулся к своему секретарю. Когда будем в Екатеринбурге, вели купцов первой гильдии Мухиных на прием у городского головы пригласить. Не перестаю поражаться, насколько счастливыми становятся люди, когда на них падает высочайшая милость. Буквально от счастья плачут, и от этого, уж такого я от себя не ожидал, хочется делать больше добра. Нет, так ни времени, ни эмоций, ни казны не напасешься, нужно вводить лимиты. Например, одно сильное облагодетельствование, три средних и пять малых в неделю. Чудо Господне, как есть чудо, ваше императорское высочество, перекрестился купец. Век за вас, господа, молить буду. Однообразненько, но что он еще ответит? Спасибо, царь-батюшка, его за такое панибратство выпарит. За императора молись, Евпатий, перенаправил благодать повыше Николай. Только его заботами империя и живет. Трудно ему, за его императорское величество всякий верный подданный молится истово, покивал Евпатий. Он один у нас, защитник и помазанник Божий. Поповцы? Спросил Николай, заметив недостаток пальца при крещении. Точно, старообрядцы на два больших течения делятся, одни попам своим молятся, что затруднительно и даже рискованно, алтари старообрядческих церквей в Москве запечатаны и беспоповцы, в их глазах после раскола церковь утратила благодать, и теперь остается ждать гибели мира и страшного суда. Белокреницы, ваше императорское высочество, поклонился Евпатий. Разобраться с монополией действующей церкви на окормление паствы он, конечно, не попросит, риск навлечь на себя гнев Николая таким запросом велик, но что-то с этой проблемой надо делать. У нас всегда тут многонациональная и многоконфессиональная страна была, и бороться с этим глупо, свобода вероисповедания у нас быть должна, хотя бы назло социалистам. Кроме того, любая монополия, в том числе на оккультные услуги, автоматически вызывает стагнацию и лень. Церковь наша, прости Господи, в алчности да попустительстве пороком погрязла, не просто так же народ массово попов на колокольнях вешал. Глава 8. Добираться до плантации пришлось поездом. Пустая трата риткнехтов, которым даже билеты купить не обломилось, транспортные расходы на себя берет принимающая сторона. В полицейском участке нас встретили с огромным почтением и даже извинились перед Евпатием, которого пару дней назад прогнали в зашей. Тоже понять можно, пришел избитый вонючий бомж в дерюге и требует на целого плантатора дело завести. А ты, собственно, кто, чтобы такое требовать? Хреново без консульства. Ладно, если ты хотя бы дворянин или представитель больших Мухиных, тогда местные до исполнения обязанностей снизойдут и, может быть, даже поверят в долг, оплатив телеграмму родственникам и какую-нибудь халупу. Но когда ты уездный купец, пусть даже с неплохим капиталом, при этом выглядящий оборванцем, тебе хрен кто поможет. Консульство должно быть таким, чтобы даже распоследний бомж, если он подданный империи, мог получить миску похлебки, моральную и юридическую поддержку и билет до дома. Вагон у нас, имею в виду принцев, английского писателя, некоторую охрану, камердинеров и главного инспектора местной полиции, Люди попроще едут в другом вагоне, отдельный, не императорский уровень, но за неимением можно прокатиться и в первом классе. Удобные кожаные кресла, позолоченные светильники, резная мебель. В мои времена первый класс выглядел похуже. Быть богачом в любые времена приятно, но здесь и сейчас социальное расслоение такое, что оторопь пробирает, и невольно хочется записаться в коммунисты. Столик по цене десятка деревень, это что, нормальная экономическая модель? В мои времена, впрочем, тоже все не так однозначно, тот же дорогущий столик можно разменять на резкое увеличение уровня жизни в десятке деревень, но настолько нищие деревни искать придется в условной Африке. Словом, нет в мире совершенства, есть только долгое и опасное, потому что царский сын из мяса сделан, а это материал хрупкий, работа по улучшению уровня жизни податного населения. Сэр Уоллес тем временем делился очередной порцией этнографических наблюдений, в этот раз, об англичанах нижнего социального слоя. Наша империя велика и многообразна. Порою черни удается сколотить капитал и купить землю, как в нашем случае, ваше императорское высочество. Здесь, колония, вокруг, дикари, и человеческая жизнь, к огромному моему сожалению, стоит дешево. Лишенный воспитания, уверовавший в собственную исключительность от свалившегося богатства вчерашний крестьянин или лавочник может потерять голову от мнимой вседозволенности. Полагаете, мотивом преступника была уверенность в том, что его не накажут? Поддержал беседу Николай. Сэр Уоллес взглядом переадресовал вопрос генеральному инспектору Эдвардсу, который, узнав о нашем с Никки визите в участок, прибыл туда сам, решив на всякий случай возглавить расследование. Как и почти любой важный чиновник этих времен, имеет на лице пышные, связанные усищами в единое целое, бакенбарды. «Преступники, все равно что животные, ваше императорское величество», ответил сэр Эдвардс на английском. «У нас тут русскоязычное большинство, поэтому инспектор пользуется переводчиком, мы-то его понимаем, а он нас, нет. Преступник ставит себя над законом, то есть считает себя лучше, умнее и сильнее общества. Ваш замечательный писатель Достоевский много об этом писал. Порой преступнику даже не нужен мотив, достаточно желания совершить преступление и уверенности в отсутствии наказания. Следствие обязано оперировать установленными фактами, однако я позволю себе предположить, что в этом прискорбном инциденте мотивом послужила жадность. 50 тысяч рублей – немалая сумма. Безусловно, мистер Эдвардс, глубокомысленно кивнул Николай. Установить факты – это самое главное. Думаю о преступности этих времен, и натурально руки опускаются. Дактилоскопия или нет, или она в зачаточном состоянии. Генетическая экспертиза – вообще фантастика. Камер нет, телефоны только в крупных городах и не в каждом доме. Межгород только телеграфом или почтой. Как вообще в этих условиях полиция умудряется кого-то ловить? В моих глазах это какое-то волшебство. Уличное освещение закончилось за пределами цивильной части Бомбея, и смотреть в окно стало неинтересно, темень и темень. За 40 минут пути мы успели еще немного поговорить о природе преступности, отметить несомненные успехи англичан в наведении порядка на диких территориях, случай с Евпатием решили счесть исключением из правил, и попить чаю. Спешившись на ничем не примечательном, оснащенным керосинками и многофункциональным павильоном, билеты, почта, найм лошадей, перроне, мы погрузились в кареты, на них керосинки продвинутее, с зеркалами, работают фарами, рассадили казаков и полицейских на организованных англичанами лошадей и поехали по ублюдочного состояния грунтовки. Свет выхватывал куски джунглей, отражался в глазах живности, ее тут много, кушать же не всех можно, пугал непривычных к шуму высочайших караванов птиц, а противомоскитная сетка, мое любимое изделие в этих краях, надежно отсекала кровососов. Если бы не состояние дороги, вынуждающие крепко держаться за кожаные ремни у потолка, было бы совсем хорошо. Беседу продолжать из-за качки и тряски было затруднительно, но мы справились, обсудив живописность индийской природы. Николай маленьким приключением доволен. Регламентированные пафосные мероприятия кого хочешь за долгие годы достанут, а спонтанность под благовидным предлогом добавила индийскому путешествию цесаревича приятную перчинку. В ночь, в джунгли, ловить настоящего преступника, обидевшего милого сердцу подданного. Насчет милого сердцу я погорячился, старообрядцев Никки не любит. Стоило Евпатию подтвердить свою принадлежность к двуперстым, Николай сразу потерял к нему интерес. Купец не обиделся и едва ли заметил связь, Он за день столько высочайшего внимания хапнул, что на три поколения вперед хватит, а я расстроился. Почему податное население делится на сорта из-за полной фигни? Это же мешает строить единую и неделимую империю. Это же даже не иноверцы, это самые что ни на есть православные христиане, которых внутри православно-христианской страны держат за второй сорт. Джунгли за окном расступились, свет фонарей покатился по выстроенным из жердей заборам, за которыми рос тот самый джут, в охоте за которыми потерпел поражение Евпатий. Время от времени в кустах встречались прогалины, засеянные страшнейшим на планете растением, опиумным маком. Многие связывают могущество Ост-Индской компании с чаем и специями, стыдливо умалчивая о роли вот этих симпатичных цветочков. Англичане – главные наркоторговцы в истории человечества. На опиуме сколачивались и сколачиваются огромные состояния. Опиум позволяет англичанам держать под каблуком титанический, когда-то процветающий Китай. Верхушка Китая предавалась сладкой опиумной дреме, тем же самым занимались и китайцы попроще. Опиум из ниоткуда не берется, его нужно покупать, и англичане радостно удовлетворяли спрос. В какой-то момент Китай начал понимать, что с ним происходит, и начал пытаться сопротивляться, что вылилось в две войны, которые так и называются «опиумные». Ост-Индская компания защищает свои торговые интересы, и, если они требуют превращения огромной страны с уникальной культурой, древней историей и гигантским потенциалом в большой наркопритон, англичане не пожалеют пули и штыков. Дорога стала получше, на полях появились огоньки, плантации охраняются, и стали слышны периодические крики снаружи. Расслышать не получается, но смысл угадать – вполне. «Стой, кто идет? Не твое собачье дело». Вскоре мы увидели дом, двухэтажный, довольно большой кирпичный особняк с освещенными окнами и керосинками на фонарях у украшенного колоннами крылечка, к которому вела выложенная булыжником дорожка. Остальные постройки нас не интересуют, что нам делать на складах, в сараях и никчемных лачугах, которых местные, надо полагать, именуют жильем для работников. Не бедный же человек, ну зачем на чужое позарился? 50 тысяч, не немалое, как ее назвал мистер Эдвардс, сумма, а целое состояние. Но вот эта плантация, даже если не учитывать ее рентабельность, когда почва плодородна, климат теплый, а работники-индусы вкалывают буквально за еду, рентабельность просто не может быть плохой, стоит гораздо дороже. Опиумный маг, впрочем, намекает: я не детектив, но тут им быть и не нужно, достаточно немного соображать и уметь смотреть на генерального инспектора, который задумчиво шевелит усищами. Салтычиха, тихонько поделился я с Никки исторической параллелью. Цесаревич едва заметно, нормально мешает обилие людей вокруг, поморщился, выражая свое отношение к такой неприятной исторической фигуре, и воздержался от комментариев. На крылечко выкатился худющий бакенбардистый мужик лет 35 в характерном фраке. Лысину к своим годам он успел отрастить знатную, и я невольно залюбовался бликами фонарей на ней. «Идем», — велел Николай, и мы покинули карету. Выбрались и спутники, Евпатий сразу же начал обильно креститься, бормотать под нос молитвы и с полностью мной одобряемым злорадством глазеть на плантацию. Разговор с дворецким, который встретил нас глубоким поклоном, доверили вести генеральному инспектору. Мы проделали долгий путь, чтобы поговорить с мистером Томпсоном. Вооруженная толпа и обилие суперважных людей, казалось, совсем не смутили дворецкого. «Мистер Томпсон не сможет принять вас сегодня». «А, нет, это не смелость и не легендарная невозмутимость английского дворецкого». Мужик потеет, не совсем внятно произносит слова, двигается несколько неловко, а он же много лет одни и те же движения воспроизводил, а зрачки, которым в едва развеиваемой фонарями тьме положено расширяться, напоминали две черные точки. Инспектор на опиумных наркоманов всех сортов за свою долгую жизнь насмотрелся, поэтому пришел к тому же выводу, что и я. Арестовать этого морфиниста, вяло сопротивляющегося дворецкого, скрутили. Покрутив башкой, я заметил любопытно опасливо глядящих на нас из кустов и из-за углов индусов. Из бараков, полагаю, тоже смотрит, но их не видно, фонари не дотягиваются. Ничего, наши до туда доберутся. Полтора десятка человек с фонарями отправились обыскивать постройки. Мы прошли в дом, пропустив вперед смешанную группу полицейских, английских вояк и казаков. Освещенный массивной керосиновой люстрой холл встретил нас шкурой леопарда у камина, головой слона над ним же, на полке – поделки из кости, а на стене – большой портрет хмурого, худого, гладковыбритого седоволосого англичанина. «Мерзавец!» — погрозил портрету кулаком Евпатий. Мужики тем временем обыскивали дом и приводили нашедшихся слуг индусов в холл. Бедолаги смотрели на усаженного в кресло, прикрывшего глаза, отдыхает морфинист, дворецкого затравленными глазами. Помощники инспектора тут же их допрашивали, реагируя на напуганно жалобные фразы на индийском мотивирующими оплеухами. «Хинди, или какая тут у них разновидность диалекта, я не знаю, но догадаться легко. Забыл язык, это очень древняя, но почти всегда бесполезная отмазка. Есть тут тот, кто тебя выпустил?» — спросил я Евпатия. «Наградить за добрый поступок надо». «Нет», — покачал он головой и ткнул пальцем в дворецкого. «А этот, значится, хозяину палку подавал, чтобы тот ею в меня тыкал». Соучастник, моментально квалифицировал деяние генеральный инспектор, опытный. В открытой двери появился констебль. «Господин главный инспектор, нашли двух белых, при смерти, и троих индусов. Эти живы и в сознании, говорят, работники. За нерадивость клеткой наказывал, видимо, работников морить себе дороже, вот и кормили и воздерживались от побоев. Немедленно отправить пострадавших в больницу», распорядился инспектор. «Индусов, в участок, допросить. Всех, господин генеральный инспектор, всех», махнул тот рукой. «Если уж приходится дело шить, значит нужно шить его максимально объемным и применить для показательного суда. Не обольщаюсь, на индусов генеральному инспектору пофигу, но вот белые пленники, это уже серьезно». Обыск закончился, слуг в холл набилось больше десятка, богато плантатор живет, и констебль доложил. «В правом крыле, за лестницей, железная дверь в подвал, заперта, господин генеральный инспектор. Прячется», догадался мистер Эдвардс. «Идемте, попытаемся выкурить. Слуг, на телеге, с нами поедут, для дальнейших допросов». Миновав уже привычно украшенные лакированным деревом, коврами и позолоченными светильниками коридоры, двери открыты настежь, обыск же, мы уперлись в солидную, окованную железом, здоровенную дверь. «Болгарки у нас нет, сварочного аппарата, тоже. Динамитом вскрывать будут». Инспектор махнул рукой, и констебль ногами постучал в дверь. «Мистер Томпсон, это полиция, откройте». Подождали, ноль эффекта. Постучали снова. «Препятствие правосудию ухудшит ваше положение, мистер Томпсон». «Нет ответа». «Сломать», велел инспектор. Копы сбегали за ломами, фомками и кувалдами. «Не получится на динамит сегодня посмотреть. Слабое место нашли быстро. Двери и ее рама железные, но стены-то деревянные. Ломы и кувалды с треском разворотили доски, покорежили столбы, и дверь рухнула на пол, чуть не придавив зазевавшегося констебля. Нашим глазам предстала кирпичная лестница, нижние ступеньки которой озарял тревожный, тусклый красный свет. В нос ударила тошнотворная вонь гниющей плоти, нечистоты бог весть чего еще. Запах керосина от ламп на его фоне казался альпийской свежестью, и мы дружно укутали носы в надушенные платочки. Генеральный инспектор, будучи опытным человеком, оценив купаж, дал наследнику шанс сберечь высочайшую психику. «Ваше императорское высочество, скорее всего там», указал на лестницу. «Мы увидим ужасные вещи. Улик и показаний более чем достаточно, чтобы повесить подонка и его приспешника дворецкого. Стоит ли вам дышать миазмами?» «Стоит, мистер Эдвардс», блеснул сталью в глазах Никки. «Этот англичашка что, решил, что может решать за наследника российского престола?» Ясно читалось на его лице. «Ваше мужество и забота о подданных заслуживают величайшего уважения», отвесил поклон инспектор, загладив тем самым вину. «Чем глубже мы спускались, тем больше я жалел, что Николай не ушел домой, забрав меня с собой. Не хочу. Расчлененка в новостных каналах, трупы в них же, это все где-то далеко и почти не по-настоящему. А здесь я чую запах, слышу какие-то странные, тошнотворно хлюпающие звуки и неразборчивое бормотание. Не похоже на приказы залечь за дубовый стол и отстреливаться по нам до последнего, скорее, на молитву». В поисках успокоения я прислушался к молитвам Евпатия и Кирилла. Молитвы они читали разные, но душеспасительный эффект был достигнут, я немного успокоился, и к моменту, когда мы вслед за стеной ощерившихся револьверами полицейских спустились вниз, я был почти готов увидеть ужасные вещи. Кирпичные стены подвала были освещены теми же керосинками. Красный оттенок объяснялся цветными стеклами плафонов. У правой, ближайшей к нам, стены стояли пустые, загаженные клетки. Кирпичный пол около них был заляпан характерными, бурыми пятнами. у стены противоположной, за непонятно зачем нужным в подвале небольшим, 2х2, неглубоким бассейном нашелся запачканный кровью, одетый в каноничную черную мантию с капюшоном, плантатор с портрета, который не обращал на нас внимания, напевая непонятное и вытаскивая кишки из прикованного к каменному столу белого бедолаги. Справа и слева от плантатора, на стенах, на перевернутых крестах висели два мертвых и выпотрошенных индуса. Кровь с жертвенника стекала на пол, по желобкам формируя пентаграмму, вершины которой освещались свечами. «Кто-нибудь, пожалуйста, заберите меня отсюда обратно в гуманные и сытые времена». 3/4 полицейских от увиденного блеванули, слабаки. Но я, Никки, казаки и господа офицеры удержались. Удержались и старообрядцы, этим помогла нон-стоп молитва. Слабость англичан мне помогла, ну сатанизм, ну жертвоприношение. Дальше-то что, хроноаборигенам гораздо страшнее, чем мне. Они-то в сатанизм не иронично верят и боятся, а точно знаю, что все эти обряды никаких сверхъестественных сил не вызывают, просто ублюдочная форма досуга для обезумевших от вседозволенности и, как в нашем случае, бесконечных самодельных наркотиков. «Схватить его», — скомандовал инспектор. Копы попытались выполнить приказ, но плантатор торжественно вытянул руки к потолку, блеснув окровавленным, кривым ножиком, и возвестил: «Бегите, глупцы, ритуал завершен». Уважаемые английские констебли, панически пискнув, ломанулись обратно, напрочь игнорируя гневные оклики генерального инспектора. «Минус карьера или поймут и простят». Никки явно растерялся и напуганно смотрел на выпотрошенных индусов. Казаки, полагаю, не растерялись, но им никто ничего не приказывал, поэтому они просто стояли рядом со мной и цесаревичем, готовясь защищать до последнего вздоха и тихонько шепча молитвы. Все молятся и боятся, это вообще полицейская операция или водевиль. Сатанист тем временем наслаждался иллюзией власти и могущества. На колени перед истинным владыкой этого мира, Люцифером, зловеще заржав, он пошел на нас. Наркотики, штука деструктивная, и плантатор нам это наглядно продемонстрировал, когда обходил бассейн. Зацепив ножом керосинку, он неосторожно облил себя и загорелся. Словно не заметив этого, продолжил путь, окончательно вогнав моих спутников в ужас и прострацию. Да я на этого сраного инспектора вице-королю так нажалуюсь. В голове что-то щелкнуло, чисто бытовая опаска, горящий дебил с ножом на меня идет. Испарилось настроение, в полном соответствии с указом Петра, стало лихим и придурковатым. Я подхватил с пола пару отлетевших сюда во время взлома двери деревяшек, сложил крестом, раздвинул казаков и толкнул крестом придурка-сатаниста. «Изыди». Он плюхнулся в воду. Керосин по всем законам физики не потух, а словно поджег воду. Зрелище очень впечатляющее, и старообрядцы с воем плюхнулись на колени, истово отбивая поклоны и крестясь. Адские врата разверзлись. Потерял остатки уважения в моих глазах инспектор и тоже рухнул на колени, истово крестясь. «Это что за силовики такие? Так, керосин догорает, помогу соратникам еще немного, заодно показав мощь православия. Господь дарует тебе очищение водой». Пламя погасло спустя секунды 3. «Инспектор, преступник утонет», — заметил я. «А чего это Николай на меня так восторженно смотрит? Чего это старообрядца поклоны земные бьют не пространству, а лично мне? Почему казаки тоже падают на колени и крестятся на меня? Понимаю, я как-то машинально, чисто из любви показывать другим мою крутость, это у нас, актеров, профессиональное, на их глазах совершил экзорцизм над очень опасным, по их мнению, сатанистом, защитив не только наши жизни, но и бессмертные души». Инспектор обмер, посмотрел на парочку оставшихся в подвале, дрожащих от страха и непонимания полицейских, скривился и пошел к бассейну сам. «Выловить грешника. Помог я ему не испачкать костюма». Казаки бросились выполнять приказ прямо из коленопреклоненной позиции, и через секунд 5 мутно глядящий на нас сатанист, греховно-наркотический кураж сбили вода и пламя, стоял перед нами, воняя керосином и красуясь опалинами мантии. «Никки», — шепнул я, — «возмутись». «А?» — похлопал на меня глазами цесаревич. «А, да». Его лицо вернуло привычное, соответствующие должности выражение. «Мистер Эдвардс, я совершенно разочарован вами и вашими подчиненными». Глава 9. Едва мы вышли под ночное небо и как следует перекрестились, плантатор неохотно трезвеющими остатками мозгов придумал хитрый план. «Я бы хотел подарить плантацию тому, кто изгнал демона». «Демон изгнан, но призвал его ты», — ткнул я в него пальцем. От виселицы тебя ничего не спасет, я ничего не помню», — соврал он. «Мистер Эдвардс, я не собираюсь слушать ересь», — заявил Николай. Плантатора с дворецким отправили вперед, с приказом конвоирам вызвать подмогу через телеграф на железнодорожной станции. Арестованных получилось много, нужны дополнительные конвойные. Также прибудут газетчики с фотографами, это наш летописец Ухтомский подсказал, ему для книги нужно, священники, англиканские, католические и наш Илларион, и бомбейский губернатор. Англичане слушались как шелковые, понимают, что вот такой цесаревич во время веселой прогулки увидеть не должен был точно. Большую часть ночи Евпатич горько рыдал, одним из выпотрошенных бедолаг в подвале оказался тот самый индус, который его спас. У индуса осталась семья из некрасивой, костлявой индианки, одной грустно худой монобровой девочки и двух мальчиков. 2, 3 и 4 года, спасибо возрасту за то, что они не понимают, что произошло с их папой. Индианка, понятное дело, плачет над укутанным в простыню телом вместе с Евпатичем. «Даже панихиду по тебе справить не могу», — скорбел купец. «Ты же, собака такая», — ругательство согрело слух трогательной заботой и искренним сочувствием. Язычник, взяв труп за укрытую простыней руку, Евпатич принялся отдавать долг. «Ничага, братец, я твоих в обиду не дам. С собой возьму, кормить буду, выучу да к делу приставлю. Не пропадут, слово тебе мое купеческое. Никки, давай выхлопотаем этим ненесчастным подданство империи», — спросил я Николая. «Просто поражаюсь религиозности окружающих меня людей». «Ладно, Никки, под присмотром православного радикала-победоносцева другим он вырасти и не мог. Но мракобесие англичан стало для меня настоящим открытием. Вы же опиумом торгуете, Алла. Вы что, не знаете про психозы? Вы что, реально верите, что жертвоприношения открывают доступ к магии? Так притворяться невозможно. Прежде всего, покинув дом, мы в разнобой помолились. Потом мистер Эдвардс словесно выпорол трусливых сукиных сынов полицейских и отправил их искупать грехи, вытаскивая из подвала тела. Попов прислать тоже попросил именно он. Нам всем предстоит пройти ряд душеспасительных ритуалов. К сатанинской мебели прикасаться брезговали все, поэтому мы с Никки по-простецки сидели на жердине забора и расслаблялись курением папирос. Шокированный пережитым цесаревич посмотрел на меня мутными глазами. Ну стреляет человек по воронам, ну и что, мы и по чайкам стреляли, с корабля. Вполне приличный досуг в эти времена, когда каждые десяток лет одна только Европа кладет на полях сражений сотни тысяч человек, гуманное отношение к птицам выглядит откровенно странно. Николай, хороший, домашний, очень строго воспитанный мальчик, извлекаемые из еще живого человека кишки он сегодня увидел впервые, не говоря уже обо всем остальном. Я тоже в действующих сатанинских притонах раньше не бывал, но я хотя бы умею мыслить рационально, это ж просто наркоман. Никки, это же морфинист. Развел я руками. Ну какой сатана? Цесаревич перекрестился, я продолжил. Он тут в глуши живет, считай, полновластный хозяин. У него бесконечные наркотики, почти абсолютная власть над дикарями. Господь тебя исцелил, недоуменно посмотрел на меня Николай. А ты не веришь, что враг проникает в сердца людей? Твою мать! С другой стороны, про физиологию и психологию ему и остальным рассказывать бесполезно. Этим наукам еще предстоит развиться. Переобуваемся. Имею в виду, морфий, опиум, кокаин и прочие помогают бесам проникать в сердца людей. Если человек крепок в вере, его сердце чисто, а жизнь он посвящает добродетельному труду, бесов его сердце не впустит, даже если он выпьет или покурит табаку. Для наглядности я выпустил пару колечек. Если пить, курить, нюхать и вкалывать дурман каждый день, бесы ключик найдут быстро. «Можно ли исцелить этих несчастных?» – завороженно спросил Николай. «Такая внушаемость в моих глазах приравнивается к профессиональной непригодности. Что ж, значит внушать должен только я. Одними молитвами и экзорцизмами, нет», – покачал я головой. «Этот кусок дерьма», – указал на дом, – «всего лишь немного очухался, он же предпочел покаянию взятки и ложь, значит бесы, или демоны, тут как угодно называй, в нем остались. Если человек жаждет исцеления, ему больше никогда нельзя притрагиваться к дурманам. Силком тащить смысла нет, наделает дел, получит свое на каторге. Таких уже не спасти, но мы же просвещенные, православные, сердобольные люди, и уподобляться инквизиторам не может». Николай грустно усмехнулся. «Если каждого пьянчушку сажать в лечебницу насильно, половина страны будет в них сидеть, а вторая – стеречь, покивал я. Никки фыркнул, отходит. Нужно папе телеграмму сочинять, решил я направить мысли в конструктив. У нас такой же падали, снова указал на дом. Уверен, тоже хватает. Оккультные и спиритические кружки по всей Европе цветут и пахнут. Сектанты придурочные бродят, то скопцы, то тюкальщики. Мир погружается во тьму, это ни для кого не секрет. Грядет апокалипсис, муахаха. Так, перекрестился Николай. Продолжаем. А значит, раскол между людьми книги на руку врагу. Нам всем нужно объединяться, православным, католикам, мусульманам, буддистам, конфуцианцам, евреям. Евреям, уныло перебил Никки. Ты прав, ободряюще улыбнулся я ему. Дело трудное, долгое, поговорим о нем с папой, когда вернемся домой. Но запретить оккультистов можно уже сейчас, это поддержат все добрые люди империи. Я очень устал, вздохнул Николай. Хочу в нашу часовню. Могу ли я взвалить на тебя телеграмму? Конечно, Никки, улыбнулся я ему. Тьма надвигается, но света пока больше. Мы обязательно его сохраним и загоним тьму туда, где ей и место. Обязательно, улыбнулся в ответ Цесаревич. Спасибо, что спас нас. Ты бы сделал то же самое для меня, улыбнулся я во всю ширь. Отдыхай, брат, ты будущий помазанник, и грязь этого мира бьет по твоему сердцу сильнее, чем по другим. Клянусь, я всегда буду рядом. Николай от избытка чувств сгреб меня в объятия, мы похлопали друг друга по спинам, и он отправился к каретам, а я, к князю Ухтомскому, попросить помощь сочинить телеграмму Александру. Оставшаяся часть путешествия по Индокитаю прошла без отклонений от маршрута. Посидев в корабельной часовне под присмотром Илариона, быстро очистив плантацию и нас, тот сразу же вернулся заниматься спасением души цесаревича. За обедом мы сошлись на том, что нужно ехать дальше, но требуется еще день на памяти Азова, чтобы прийти в себя окончательно. Телеграмма в Петербург ушла замечательная. Первый большой пункт – просьба высочайшему папе уравнять в правах адептов всех нормальных конфессий. Он эту просьбу скорее всего отклонит как несвоевременную. Второй – упаковать оккультизм, спиритизм, гадания и прочее в единый пакет запретов. Было бы хорошо добавить сюда и запрет на немедицинское использование лауданумов, морфиев и кокаинов, но это потребует большой работы. Нужно собрать доказательства вреда, определить параметры медицинского использования и договориться с аптечным лобби, которому отказ от торговли наркотиками обойдется дорого. Короче, пока откладываем. Третий пункт. Под благовидным предлогом порадовать Николая попросил на мои личные средства готовить склады с подарками и угощениями для раздачи их народу, когда цесаревич поедет от Владивостока до Петербурга. В каждом запланированном к посещению городе должен быть такой запасец, заодно, по моему мнению, это поможет выявить логистические проблемы и воровство. Нам, вообще-то, голод грозит, пока все нормально, но нынешнее лето в ряде губерний будет засушливым. Таким же будет и следующее. Нужно готовиться заранее, чтобы минимизировать потери и последствия. Когда прибудем в Россию, я буду придирчиво оценивать качество выполнения моего приказа и беспощадно карать любителей попилить на высочайшей семье. Это будет несложно, провинциальных чинуш снимать несоизмеримо безопаснее столичных. Банально крыши против меня не хватит. Пункт четвертый. Подробный рассказ об инциденте с просьбой проследить за получением гражданства взятыми под опеку Евпатием индусов. Купец билеты покупал сам. После установления личности получил доступ к банковским переводам. Бонус для него – документы на плантацию. Ну зачем она мне? Из Петербурга развивать индийские владения как-то сложно, а Евпатию в самый раз. Купца, как главного пострадавшего, который не будет игнорировать проблемы попавших в такие же неприятности людей, я предложил зачислить в дипкорпус. Сейчас он съездит домой, пристроит индусов и вернется. А нанятый им управляющий пока что сожжет дотла имеющиеся на плантации постройки, заражено сатанистами, и примется за строительство новых. Он же позаботится об уборке урожая и посадке нового, зачем земле простаивать. Воспользовался банком и я, как-то быстро наличка прихваченная кончается. Общался лично с главой отделения, не рядовым же кассиром меня обслуживать, и за десяток минут получил эрзац перевод на 200 тысяч рублей. Формально, займ, но... Как только в Питере получит телеграмму, сразу же отправит деньги англичанам. Кириллу были выданы новые инструкции. В свете грядущего голода 150 тысяч надлежит потратить на покупку фьючерсов, они уже существуют, на продукты питания. Большая часть, на зерно, его продадут американцы, Через индийское торговое представительство договорились. Вторая большая покупка – бурый рис. Он дешевый и хорошо хранится. Капля в море, но спасет очень много жизней податного населения. По возвращении начну бить в колокола и разворачивать большую кампанию. Перед отъездом с корабля мы с Никки успели поговорить с экипажем. Слухи зародились и распространились моментально, и плантатор в них натурально летал по подвалу и дышал на нас огнем. Пришлось рассказать всем ту же телегу, что и Никки, о вредных привычках и бесах. К вечеру второго дня мне пришлось попросить Иллариона помочь мне сунуть бросившего курить и страдающего от этого мичмана в купели почитать молитвы, типа экзорцизм. Да, к огромному моему удивлению и массовому ликованию окружающих, мичману полегчало. Что ж, плацебо, страшная сила, а никотиновые ломки не настолько страшны, чтобы не сниматься самовнушением. Короче, я теперь бывалый экзорцист, и все мной очень гордятся. Прикольно, но опасно. Однажды я столкнусь с тем, кто лечиться не хочет, и тогда останется только упрекать бедолагу в слабости веры, остальным-то помогло, значит сам дурак. Однако каждая неудача – это темное пятно на репутации, и от экзорцизмов лучше аккуратно отказываться как можно чаще. Так-то хорошо, в религиозном обществе быть подвергнутым исцелению Господнему лично, а после этого прилюдно исцелить одержимых, архиполезно. На слухи надеяться такое, но англичане планируют несколько больших газетных материалов. В крупных городах нашей империи английскую прессу читают не хуже, чем в Лондонах. Ну и наши барзаписцы подсуетятся, перепечатают, дополнят вымыслами, добавят пару душераздирающих деталей типа того же дыхания огнем, и к моменту приезда в Петербург я буду уже без пяти минут святым. Еще я заказал у местных ювелиров потешные медали за борьбу с оккультизмом, которые мы с Никки вручили всем нашим, кому не посчастливилось побывать на плантации в ту ночь. Потеха потехой, но золото и почет самые настоящие, из рук цесаревича же, чего ты тут мне рассказываешь про ненестоящие, в зубы захотел, то-то же, оккультизм, потому что термин сатанизм я ненароком, ну не знал, что его еще не существует, подкинул хроноаборигенам сам. Ждем появления в газетах и журналах, в словарях и в списках запрещенных штук, а пока пользуемся привычным для местных оккультизмом. Греческий принц Георг на нас дулся, такое приключение, а его не взяли. Радоваться надо, Никки от увиденного до сих пор с криками в липком поту ночами просыпается. Обижающийся человек тяготит, поэтому я даже обрадовался, когда после экскурсии по Гре Георг подцепил дизентерию, и было решено отправить его обратно в Грецию. Николай имитировал грусть, фонтанировал неподдельным сочувствием, ну жалко православного коллегу, но, как только Агра осталась позади, выкинул греческого принца из головы. Пока мы катались на слонах, осматривали достопримечательности, охотились на леопарда, я туда не пошел, вместо этого провалявшись весь день в бассейне гостиницы, Кирилл бегал по магазинам, скупая тонны обещающих прибыль ништяков. В Бомбее совокупно потрачено 15 тысяч рублей. Эти грузы ушли в Петербург под присмотром Евпатия, который точно сделает все как надо. Отдельного упоминания заслуживает моя личная покупка с рыбного рынка, две большие, забальзамированные латимерии. Делал в прошлой жизни блог про открытые не так давно виды, и эти рыбины в выпуске были. Приложил письмо с просьбой отправить в Академию наук. Пусть описывают и записывают открытие насчет России. На Цейлоне закупились жемчугом и арбузами с ананасами. Кирилл заверил, что все доедет в сохранности и разлетится как горячие пирожки. Уверен, что так и есть. Арбузы всем нравятся. Чаю таки тоже купили. Мой торгпред умудрился по выгодной цене перехватить целый пароход. Хрен с ним, пусть едет. В Сиаме, где мы задержались в гостях у душевнейшего чувака короля Рамы В, Кирилл закупился шелком и чучелами крокодилов. Вот с Рамой мне было пообщаться очень приятно и познавательно, он монарх прогрессивный, демократически настроенный, и мы десятки часов разговаривали про политику, экономику, важность образования и стали добрыми друзьями. С чучелами крокодилов и шелками в империю на учебу поехал десяток подростков из местных дворянских семей. Будем с Рамой дружить по переписке. Финальной точкой перед Японией стал Гонконг. Небоскребами его застроить пока не успели, но бабла здесь крутится немерено. Отсюда в империю уехали нефритовые статуэтки и куча чайных сервизов, фарфор китайский, производство английское, мануфактурное. Японские берега мы увидели 29 апреля, на два дня позже запланированного, но японская сторона об этом была предупреждена. Глядя в подзорную трубу на славный город Нагасаки и стоящий на рейде японский, прости господи, флот, я шевелил усами и грустил. Убедить Шевича и Николая в том, что вот с этой живущей в деревянных домиках, плавающей под парусами и на стареньких, коптящих пароходах нации ссориться не нужно, будет крайне сложно. В порт мы вошли под приветственные японские залпы и очень так многозначительно, шестью кораблями. Один залп, и не успевший модернизироваться и стать реально мощным японский флот исчезнет. Второй залп, исчезнет Нагасаки. Перед третьим залпом придется подождать. До Токио отсюда далековато, придется подойти поближе. Ничего удивительного в том, что в порту и его окрестностях столпились нарядно одетые, старающиеся быть красивыми японцы, размахивающие флажками Российской империи, не было, банально бояться войны, которую в эти времена Японии выиграть не поможет даже чудо. Мы причалили, и на борт памяти Азова бодрым шагом взошел дипломат Шевич, лучась удовлетворением и жаждой реваншизма, ух, сейчас он япошкам за все сразу отомстит. Он прошел в покое Николая, иллюминатор каюты Никки был открыт, он в него от скуки выглядывал, чтобы приложиться к моей подзорной трубе, поэтому я услышал, как Дмитрий Егорович учтиво, но непреклонно предлагает Николаю отвесить японцам мощнейшую пощечину. Ваше императорское высочество, его высокопревосходительство министр Герц считает необходимым для интересов империи отложить ваше посещение Нагасаки на 3 дня. Вот и прибыла моя настоящая работа. Отдав казаку подзорную трубу, я тихонько вздохнул, набираясь наглости и смелости, и пошел общаться с Никки и Шевичем. Глава 10. Горе посол во время долгого и неприятного для себя рассказа изо всех сил пытался выставить себя глубоко пострадавшей стороной. Ею он отчасти и является, камни в дам действительно летели, но эта история должна была быть замята после первых или хотя бы вторых извинений, а не становиться причиной постановки очень грубого ультиматума. После Шевича слово взял я, на пальцах объяснив Никке, в чем не прав наш посол. Подумав, цесаревич проявил плоды многолетнего обучения дипломатии. Японцы поступили ужасно, Дмитрий Егорович. Шевич оживился. Вы, опытнейший дипломат, и, как наследник российского престола, я высоко оцениваю ваше стремление защитить честь нашей империи. Шевич начал мысленно примерять новую висюльку. Но я не могу не согласиться с Жоржи. Подобная эскалация в ответ на обыкновенное непонимание является несколько чрезмерной. Дмитрий Егорович, будучи опытным дипломатом, удар выдержал с честью. Компания, тем не менее, уже согласована его величеством, расстроил Николая и меня. Его высокопревосходительство министр Герц высоко оценили предложенную мной компанию, прибавил Весашевич. Интересы империи. Перечислите, пожалуйста, полный список политико-экономических преференций, которые получит империя от свободного прохода наших судов в необорудованные должным образом, лишенные торговых представительств и инфраструктуры, непригодные для ремонта наших кораблей, порты. Перебил я. Политические преференции велики, изобразил добродушие Дмитрий Егорович. Российская империя станет первой державой, которая сильнее всех унизила незаметную на карте мира, нищую страну, жители которой ходят без штанов и живут в деревянных хижинах, фыркнул я. Хохотнув, Никки сделал мне замечание. Жоржи, нужно уважать законы гостеприимства. Шевич тоже попытался. Ваше высочество, человеческие чувства к политике неприменимы. Мы должны руководствоваться исключительно интересами империи. С демонстративной неприязнью глядя на Шевича, я объяснил. За 20 лет японцы объединили страну, заменили феодальную систему на административную монархию, построили некоторую промышленность, и теперь готовы сделать следующий рывок. Лет за 15 англичане, американцы и остальные построят японцам мощный военный флот, а нанятые инструкторы помогут сформировать большую, современную армию. Даже если все будет так, как вы сказали, хотя я не вижу никаких признаков, мы легко разобьем этих дикарей, с трогательным высокомерием парировал Шевич. Безусловно, не стал я расстраивать Никки неправдоподобными, в его глазах, заявлениями. Но это будет стоить нам кучи ресурсов и жизней наших солдат. Воевать с этой стороны нашей страны – это гигантская оттяжка сил от по-настоящему приоритетного, западного направления. У нас с японцами такой же договор, как у всех, и нашей промышленности это хорошо и выгодно. Его пересмотр не принесет империи никакой практической пользы и способен обернуться проблемами в будущем. Никки, позволю себе заметить, что я считаю данную компанию никчемной. Господин Гирс, попытался Влестшевич, считает точно так же, как я, усмехнулся я, с поправкой на то, что у него невероятной величины рабочая нагрузка. Видите ли, Дмитрий Егорович, министр Гирс плотно занят дипломатическими играми на приоритетном направлении. Здесь окраины, и я нисколько не осуждаю его за то, что он доверился вам. В конце концов, в Европе вы доказали свою полезность. Гирс, хороший, Швич, плохой. Я нашел компромисс, решил поставить точку в обсуждениях Николай. Жоржи, я прошу тебя составить телеграмму, изложив в ней свой взгляд на наши дипломатические отношения с Японией. Дмитрий Егорович, вам надлежит поступить так же. Составлю телеграмму и я, попрошу Его Величество беспристрастно оценить ситуацию и принять решение. Лично я, Дмитрий Егорович, склоняюсь к позиции Жоржи. Ура! Интересно, без моих подвальных заслуг Николай бы прислушался. Проигнорировать просьбу Его Величества участвовать в реализации вашего плана я не могу, продолжил Никки. Поэтому на берег сойдет Жоржи. Телеграммы отправим с оказией завтрашним утром, посмотрел на меня. Понимаю, чтобы у меня было время разочароваться в япошках и передумать. Благодарим за заботу кивком и показываем легкую, дозволенную положением, радость. Возьми с собой Эспера Эсперовича, добавил Николай, и прошу тебя по возвращении поделиться со мной парой интересных историй. Прошу полномочий нанять работников для переноса беседки, это создаст сильное впечатление, поможет снять напряжение на случай, если я окажусь прав, защитит милых дам и не помешает продолжить эскалацию в случае, если Его Величество сочтет ее необходимой, подсуетился я. Дмитрий Егорович, составьте Жоржи соответствующую бумагу, велел цесаревич. Сию секунду, ваше императорское высочество, умело скрыл раздражение посол. Застопорившийся дипломатический ритуал был продолжен. На борт взошли одетые в костюмы европейского образца японцы, вручившие кучу подарков и передавшие приглашение сойти на берег от главы приветственной делегации, принца Рисугавы Номия Такахитасина, для гайдзинов просто Рисугава Такахита. Права на наследование у него есть, но сработают только если прервется главная династическая линия. Со мной, помимо летописца, на берег пойдут двое казаков, много охраны мне не нужно, я же к друзьям иду, и слуги. Я рангом повыше, поэтому, когда я спустился с трапа, 28-летний япошка в парадном мундире с орденами и приятными чертами усатого лица отвесил мне уважительный кивок. Я ответил кивком менее уважительным, и завязалась избыточно долгая ритуальная беседа. Выданный мне переводчик Андрей делал почти всю работу сам, превращая мои русские фразы в пышные японские словеса и пересказывая мне суть сказанного Рисугавой. Японский язык, как ни странно, изменился меньше английского, но свои знания я пока показывать не стану. Зачем? Они секретные даже для Никки, а еще очень полезно делать вид, что ты ни слова на языке аборигенов не понимаешь. Тогда они вполне могут сболтнуть что-нибудь очень полезное. Наряженные в кимоно скромных оттенков, кричащую пестроту будут предпочитать туристы в будущем. Народ вокруг предавался ликованию. Япошки в костюмах что-то записывали в блокноты, журналюги. Пресса в Японии этих времен развитая, а в ближайших к нам с принцем рядах стояли просто уморительно серьезные, одетые в школьную форму, японские дети с флажками нашей империи в руках. Простите, кидаться конфетами пока невместно, но вашим правителям я подарки приготовил, вручат без меня, мне не по рангу. Подарки простые, но приятные, предусмотрительно купленные в Индии. Тяжеленный нефритовый глобус с выложенными золотом и драгоценными камнями, континентами и реками для Рисугавы. Он у нас бывалый путешественник, оценит. Чучело крокодила для местного университета, у них скорее всего есть, но лишним не будет. Крокодилы в Японии не водятся. Членом городского совета, шоколад, его покупать было не нужно, нашелся на складе наших с Никки продуктов питания. Приказал поделить на ровные кусочки и красиво упаковать. Утомительный обмен формальностями закончился коллективным фотографированием. Мы с принцем Рисугавой уселись в один паланкин, наши спутники, в другой, казаки и почетная охрана принца расселись на лошадей, и мы, вдоль бесконечной, машущей флажками толпы детей, восьмой час стоят, бедняжки, даже совестно как-то отправились знакомиться с пожилой Японией. Это, район публичных домов, указала Рисугава направо, когда мы проезжали перекресток. Совмещенный с экскурсией намек, японцы бордели считают нормой, Вот принц и не умалчивает, добросовестно выполняя роль гида. Я повернулся, посмотрел на двухэтажные, большие деревянные дома, видимо, неплохо зарабатывают, и вежливо кивнул. Увидел, поехали дальше, вдоль ручья с укрепленными камнями берегами, на противоположной стороне которого аборигены удили рыбу. Совсем другой уровень по сравнению с Индией, здесь образцовая чистота, не воняет, а прозрачные воды ручья весело блестят на перевалившем за середину небосвода солнышке. Народ с нашего маршрута испарился минут через 20 после въезда в город. Я как раз успел скупить содержимое двух лавок сладостей и велеть раздать ребятам. Никакой суеты, школьники дисциплинированно поблагодарили меня низкими поклонами и выстроились в очередь. Дисциплина. Содержимое третьей лавки сейчас спешно везут в школу, которую мы посетим после прогулки и приема в здании городского совета. Ближайшие к порту районы Нагасаки процветали. Лавки, мастерские, крашеные в приятные глазу, тусклые оттенки двухэтажные дома. Типография построена 2 года назад, похвастался Арисугава, указав на обнесенное каменным забором широкое здание. Открытки, которые она печатает, пользуются успехом во всем мире. Это правда, японцы открыток печатают очень много, и их охотно покупают для перепродажи купцы. Фотографии экзотической страны на задворках мира нравятся всем. Кирилла сюда не пошлешь, с нашим кораблем торгует специально выделенный японцами торговец. Надо полагать, он берет комиссию. Типография, это интересно, выразил я намерение. Желаете посмотреть оборудование, среагировал Рисугава. Был бы очень рад, принц Рисугава. Мир входит в новый век. Век машин, и не интересоваться современной техникой недопустимо для просвещенного человека, толкнул я приятную уху образованного и продвинутого японского принца мудрость. Он за границей много лет провел, в Англии учился. Арисугава разразился серией коротких команд. Носильщики, откормленные японцы с приятными глазу чертами лица, опустили паланкин, и мы сошли на мощеную камнем дорогу. Приданные делегации журналюги теперь могут меня слышать, а значит, самое время набрать очков симпатии в глазах аборигенов. Силу печатного слова нельзя недооценивать. Слухи о достижениях реставрации Мэйдзи доходят даже до нашей страны, и мне приятно убедиться в их правдивости. Успехи вашего правительства в борьбе с неграмотностью внушают огромное уважение. Пока японские журналисты скрипели карандашами, а из дверей типографии во двор выбегали рабочие, Арисугава меня поддержал. Благодарю вас за столь высокую оценку наших скромных достижений, принц Романов. Индустриальная, процветающая страна немыслима без образования. Неграмотные рабочие не строят кораблей. Мы прошли во двор, япошки рабочие попадали рожами в землю. Не из-за меня, из-за Арисугавы, мне бы кланялись в пояс. Принц отыскал директора, и тот провел для нас экскурсию. Образцы она включала, и я пожелал купить 10 тысяч открыток с видами Нагасаки и японской природы. Шары директора от такого полезли из орбит, и он рухнул на земляной пол цеха. Простите, на выполнение такого большого заказа потребуется не меньше года. Неловко вышло. Принц Романов, я с огромной радостью распоряжусь разделить ваш заказ между несколькими типографиями, нашел выход Арисугава. Как скоро вам нужны все 10 тысяч? Бог весть, сколько мы тут проторчим. Но точно не меньше месяца. Телеграммы ходят мучительно долго, а Никки домой не торопится. Да и я не тороплюсь, мне нравится вживаться в роль в уютных условиях Индокитая. Я очень благодарен, принц Арисугава, что вы сочли мою мелкую просьбу настолько важной, чтобы посодействовать ей лично. Открытки мне нужны через 25 дней, они должны прибыть во Владивосток до нас с его императорским высочеством для раздачи нашим подданным. Народ России будет рад возможности посмотреть на японские красоты. Япошки подозрительные, поэтому Арисугава должен уловить очень тонкий намек. Покажу нашим, какую прелесть можно захватить. Нельзя рассыпаться в одних только комплиментах. Аккуратно брецать железом тоже необходимо, но не демонстративно, как Шевич, а применяя творческий подход. Открытки с русскими пейзажами тоже пользуются у нас популярностью. С улыбкой выкатил он симметричный ответ. Казуя обратился к японцу из свиты. Позаботься о том, чтобы заказ принца Романова был исполнен в срок и должным образом. За деньги потом слуги договорятся, не знаю как принцу, я не бог весть какой специалист по японскому этикету, но мне точно невместно. Покинув типографию, мы коллективно сфотографировались с рабочими и директором. Погрузившись в паланкин, поехали дальше. Я слышал о происшествии с нашим посольством, поднял я неприятную тему. Мы ужасно сожалеем, что нападение бандитов на полицейских случилось около вашего посольства», — выкатил официальную отмазку Арисугава. «Могу ли я попросить вас о помощи с наймом достойных работников, которые перенесут беседку во внутренний двор посольства?» Сквозь непроницаемую маску принца на мгновение проступило облегчение. Вернув покерфис, он сделал ответный жест. «Мы возьмем на себя все расходы, в конце концов, эта ситуация произошла из-за позорящих Японию бандитов. Бандиты – это настоящий бич общества», – поддержал я смену темы. «Но по нескольким бандитам нельзя судить обо всей стране. История, культура и достижения японского народа нисколько не теряют прелести из-за этих мерзавцев. Благодарю вас за высокую оценку нашей скромной островной страны». Улыбка Арисугавы стала на пару миллиметров шире, показывая, насколько сильно он расслабился. «Во время моего путешествия в Европу я посещал великолепный Санкт-Петербург и даже удостоился чести встретиться с его императорским величеством и вашим многоуважаемым братом. Теперь я не могу передать всей радости от встречи и знакомства с вами, принц Романов. Где старший брат, кстати?» С Никки Арисугава и впрямь знаком, Николай сам рассказывал. «В Питере япошку принимали прилично, он все-таки высокородный, богатый и экзотичный. Брат очень ждал вашей новой встречи», — соврал я. «Но в Индии мы столкнулись с великим злом, и теперь наследнику требуется совершить определенные, требующие времени, крайне важные для нас, православных христиан, ритуалы. Я читал об этих ужасных жертвоприношениях в газетах, расслабился он еще сильнее, кризис рассасывается прямо на глазах. Подобного ужаса можно было ожидать от диких африканских племен, но в самом сердце Британской империи», — он скорбно покачал головой, — «пишут, что королева Виктория была крайне возмущена.